Глава 7. Ощущения от путешествия по заповедной тропе оказались неприятными. Все вокруг смазалось, не разобрать, что и где. Ориентироваться в пространстве было невозможно, голова кружилась. Я от страха вцепилась в кого-то, кто шел впереди. Хорошо, что продолжалось это недолго. И вот вывалились на поляну вслед за смеющейся волшебницей. «Поднимайтесь, это в первый раз трудно, потом привыкнете». Я встала сначала на четвереньки, затем кое-как и на ноги. Рядом со мной была та рыженькая девушка. Остальные попали к другим колдунам. За полянкой, на которой мы очутились, виднелся большой двор. Посреди возвышался терем, очаровательный, будто сказочный. Из светлого дерева, разукрашенный яркими красками, вокруг него, точно цыплята под наседкой, виднелись маленькие хатки. Между ними ходили люди, занимались своими делами. Рыженькой, что пришла со мной, было совсем худо. Ее явно мутило. Поддержала девушку под руку. «Нам бы умыться холодной водой», — попросила Цветану. «Так ступайте к озеру», — махнула куда-то влево волшебница. «Во дворе вас дождусь». Я буквально взвалила на себя девицу и потащила, куда сказано. Обойдя колючий кустарник, мы вышли на берег удивительного небольшого водоема, круглого как блюдце и синего-синего, точно небо поделилось своей лазурью с ним. По берегам росли камыши. Найдя, где можно спуститься к воде, подвела туда рыжую. «Умойся, легче станет. А может, и вся ополоснись, если совсем худо». «Нет», — сдавленно ответила она. «Сейчас пройдет». Девица поплескала себе в лицо прохладной водой, краски вернулись на ее побледневшую кожу. Она села на землю, откинувшись на стоящий рядом валун. «Ох уж, думала, смертушка моя пришла. Все внутри в узел стянула, даже вздохнуть не могла. Спасибо тебе. Давай знакомиться, что ли? Теперь нам с тобой у Цветаны учиться. Меня зовут Марфа, то есть Тая». «Я Мерцана», — представилась рыжая. «Идем?» «Не стоит нам надолго отлучаться». «Облокотись на меня», — предложила ей. «Благодарю. Лучше мне уже». Мы пошли в сторону терема, только мне все казалось, что в спину нам кто-то смотрит. Обернулась — никого. Лишь круги на воде. Чудится всякое. Проходя через полянку, заметила, что цветы не те, что видела раньше. Нежные подснежники, хрупкие нарциссы, одуванчики. «Ты видела? Весенние травы кругом. И на ветках листья только распустились, клейкие еще». Мерцана рассмеялась. «Волшебники в своих владениях сами выбирают, в каком времени года им жить. Как понимаешь, цвета не весна ближе». Как-то мне в голову не пришло. Волшебница стояла возле невысокой сосенки, разговаривая с белкой. Я и Мерцана встали поодаль. Зверек заметил нас и ткнул лапкой. Цветана обернулась. «А, вернулись? Давайте знакомиться как следует. Это...» Обвела она рукой кругом. «Мой дом. Здесь вам предстоит жить. Помните, что праздных и ленивых не люблю. Ваше дело не только премудрости постигать, но и помогать во всем. И терем прибрать, и воды натаскать, и еды наготовить. После можно и волшебством заняться. Вон там с краю...» Указала она на две маленьких избенки. «Ваши дома. Выбирайте, кому какой по душе. Пока отдохните до полуночи, я зайду за вами». Цветана ушла в свой терем, даже не обернувшись. Нам ничего другого не оставалось, как пойти к хаткам. Одинаковые, как близнецы, они стояли немного на отшибе. Я открыла дверь в первую. Одна комната с печуркой, лавка, стол и сундук. На стене полка с посудой. Не отель 5 звезд, но жить можно. Прошли с Мерцаной ко второй избе. То же самое. «Какую выберешь?» — спросила я у нее. «Ты разницу видишь?» — улыбнулась она и занесла свои вещи в избу, бросив на лавку. «Если не хочешь в крайней, могу уступить эту». «Мне все равно», — пожала я плечами и потопала к себе в домишко. Отдохнуть и впрямь не мешало. В избе было неуютно, а еще пыльно. Точно тут долго не убирались. Отыскала за печкой веник из молодой полыни, обмела стены от паутины, вымела мелкий мусор, присела на крылечке с краюхой хлеба, оставшейся с дороги. Тоже мне, колдунья великая, а накормить людей ума не хватило. Или тут каждый сам себе пропитание добывает. С ветки мне на плечо прыгнула белка. От неожиданности чуть кубарем не скатилась со ступенек. «Эй, ты чего пугаешь?» Она вскочила на перила крылечка. «Не признала меня?» Голосок у нее был тоненький. «Это ты по дороге сюда у меня на плече каталась?» Улыбнулась я. «Ага», кивнул зверек. «Еще угоститься хочешь?» Протянула ей кусочек хлеба. Белка схватила его лапками. «Спасибо. Не жадная, сразу мне понравилось». «А ты волшебная?» «Впервые вижу говорящего зверька». «Меня Цветана подобрала совсем крохой. Выходила. Мы, когда рядом с волшебником растем, часть его силой перенимаем. Почему раньше со мной не заговорила?» «Напугать боялась». Белка доела хлеб и теперь стряхивала крошки с шикарной рыжей шерстки. «Да уж». Даже если со мной пенёк разговаривать начнет или кочка болотная, ничему не удивлюсь. Насмотрелась, как говорится, несите следующего. Волшебница ваша всегда такая гостеприимная, даже воды с дороги не предложила. Я снова поудобнее устроилась на крылечке. Вам надо от мирской суеты отдохнуть, так полагается. А в полночь посвящение начнется. Это еще что? Белка искоса взглянула на меня, потом прыгнула на колено. «Не положено рассказывать. Да ладно. Сила ваша спит до 18 лет. Ее разбудить надобно. А почему именно до 18 лет?» Меня это удивило, когда еще Кикима рассказала. «Женится здесь рано. Каждая уважающая себя девица к такому возрасту детьми обзаводится. Несуразица какая-то выходит». Белка хихикнула. «Бестолковая какая. Вам, колдунам, времени страшно». «Ты и в 80 красоткой останешься, а тело окрепнуть должно, иначе волшебство не вынести». Я вспомнила о своей измененной внешности и опустила голову на руки. Почему же найденный в городище амулет снежинка мне не помог? Не прикрыл в минуту опасности от страшной ворожбы Стужайла. Скорее всего, задача у него другая, не для моей защиты направленная. А жаль. «Что с тобой?» Белка оперлась о мое плечо, заглядывая в лицо. «Красоткой меня даже с натяжкой не назовешь». «Шутишь? Глаза, как вишни спелые. Локоны солнышко ловит. Кожа белая». «Погоди», — я подняла голову. «Ты меня такой видишь?» «А какой?» Белка выпучила на меня глазки-бусинки. «Глаза бесцветные, кожа серая». Зверек заволновался, цепляясь коготками, забегал по мне сверху вниз. «Колдовство?» «Оно самое», — кивнула ей. «Кто сотворил, знаешь?» В ответ снова кивнула, чувствуя, как сжимает челюсти. Белка замерла, постукивая себя лапкой по подбородку, не дать не взять доцент на кафедре. «И сказать не можешь?» «Угу», — только и промычала я. «А ты как видишь, если даже волшебники не разгадали?» Белка развела лапками. «У нас подчас свои способности бывают». «Я ведь и не знала, что ты иначе выглядишь». «Зовут-то тебя как, прозорливая?» Улыбнулась, погладив зверька по голове. «Веснушкой», — следовало догадаться, — усмехнулась я. «Как же быть тебе, девица? Колдовство снять надобно. Чем дольше оно в тебе живет, тем сильнее. Я о нем даже говорить не могу, сама видела. Как же снять? Волшебством не владею». Белка заволновалась, запрыгнула на деревце, метнулась взад-вперед, потом спустилась ко мне. «Разузнаю я у народа лесного, что за напасть это. Они в колдовстве сведущие. О Цветане сразу рассказать нельзя. Глядишь, она сама все поймет». «Не вздумай!» — дернула меня Веснушка за рукав. «Не будет она выяснять, что да как. Вернет в деревню и дело с концом. Колдовство столь сильное, волшебство берет от обоих». «От того, кто сделал, и от тебя, понимаешь? Выходит, не сможешь ты на полную силу учиться. Откуда ты все знаешь, кроха?» Погладила белку по голове. Она прижмурилась. 50 лет живу рядом с Цветаной. Многое подмечаю». «Ого, да ты долгожительница! И что же делать?» «Что скажут?» «Пока учись волшебству, а я тем временем разузнаю, как помочь можно». «Спасибо тебе, Веснушка». «Всегда знала, что мир не без добрых зверей». Белка взмахнула пушистым хвостом и запрыгнула на ветку. «Ты пока отдохни с дороги. Ночь вам непростая предстоит. и умчала в лес. Делать нечего. Зашла в избу и легла на лавку. Жестко и неудобно. Порылась в сундуке, отыскала там тюфяк, набитый соломой, и лоскутное одеяло. Так-то лучше. Вынесла во двор, встряхнула все хорошенечко. Лавка стояла прямо под маленьким окошком. Мне не спалось. Я лежала и смотрела на синее небо, по которому сновали игривые облачные барашки. Стало темнеть. Луна, выбравшись из колыбели облаков, показала свой печальный лик на небосклоне. Загорались первые звезды, сиявшие здесь до странного ярко. Я же витала в своих мыслях. Что будет, коли Цветана прознает о моей напасти? Странные они, волшебники. Так ли им нужны ученики, если и помочь не могут? Легче обратно родителям выпнуть. Может, не хотят себе конкурентов растить? И учат так, в полсилы, лишь бы места не лишиться. Кому охота делиться такой благодатью? Луна, словно умывшись, засияла ярче. Во дворе послышался неясный шум, и дверь в избу отворилась. «Поднимайся, девица, пора!» На пороге показалась дородная женщина в цветастом платке. «Ждет тебя Цветана!» «Куда идти?» — села я на лавке. «Ступай к озеру!» — махнула она рукой и исчезла в темноте. Во дворе стояла заспанная Мерцана, озираясь по сторонам. «Ты чего застыла?» — подошла я к ней. «Все никак не привыкну, что не дома», — смущенно улыбнулась девушка. «Пойдем, что ли?» Мы вышли к берегу озера, где в ожидании стояла волшебница. «Снимайте одежду, расплетите косу и ступайте в воду», — сказала она. Послушно скинув все с себя, вошли в озеро. Холодно. По телу побежали мурашки. Переглянувшись с Мерцаной, набрали в грудь побольше воздуха и зашли глубже. Цветана скинула с себя роскошный халат, которым была укутана, ступила на водную гладь и обратилась в лебедя. На дне, словно включили прожектор, водоем осветился желтыми огнями. Волшебница выплыла на середину озера, ее окутал ореол бледно-голубого цвета и, взмахнув крыльями, окатила нас водой. Брызги повисли в воздухе, сплетаясь в прозрачные ленты. Я смотрела на Мерцану. Водяные струи, окутав девушку, стали зелеными, превращаясь в призрачные ветви, что оплели ее светящимся коконом. Мне стало совсем зябко. Опустила голову вниз и увидела, что вокруг меня тонкая корочка льда, надо мной пошел снег. Прозрачные ленты воды превратились в узоры инея, которые оплели мое тело. Жуткая боль прошила позвоночник и каждый сустав. Заметила, как побледнела рядом Мерцана, едва сдерживая крик. Лицо ее исказилось. В груди рос ледяной ком, не давая сделать и глотка воздуха. Голову точно кололи тысячи морозных иголок. Узоры запылали слепяще белым светом, озаряя все вокруг. Не в силах терпеть, подняла голову вверх и закричала. В небо ударил столб света, а потом все исчезло. Тьма окутала озеро, будто ничего и не было. Не в силах удержаться на ногах, я скользнула в озеро. Не было мочи шевельнуть ни рукой, ни даже пальцем. Кажется, забыла, как дышать. Вода приняла меня в свои объятия, суля манящее упокоение.